Глава 20. Ловушка от Роботекс. Оружие на изготовку и вперед, как в старые добрые времена. Вокруг творится самый настоящий ад. И импульсы то и дело озаряют все вокруг. Вспышки выстрелов мелькают тут и там. Взрывы заставляют вертеть головой. База пиратов защищена куполом. Здесь есть гравитация, есть атмосфера. Однако снимать шлем не стоит, даже поднимать забрало. Я вижу мертвые тела, изуродованные очередями, поджаренные импульсами и лазерами. От них вверх поднимается дым. Представляю, как здесь воняет. Этот тошнотворный запах сгоревшего мяса, прожаренный до состояния угля человечины, настолько тошнотворный, что сдержать рвотные порывы бывает очень трудно. И что самое плохое, к этому не привыкнешь. Впереди за орудие лезет вражеский боец. Я вскидываю винтовку и даю короткую очередь. Пули лупят по его нагруднику, но попадают в сочленение, он, дернувшись, падает на землю. Так-то лучше. Куча длинной очередью разнес в хлам двоих противников, выскочивших из здания неподалеку. Рысак лупит куда-то вперед, я даже не вижу по кому. Однако, если система наведения машины засекла противника, можно не переживать, он их достанет. Я завертел головой, пытаясь отыскать остальных своих. Выдра и Такахаси прикрывают деда, который ковыряется с вырубленной турелью. Хорошо, если у него получится. Пускай турель поработает на нас. А где Чуха? Словно в ответ на мой незаданный вопрос что-то грохнуло неподалеку. Я мгновенно сориентировался. Да вот же он. Развалился на острове орудия, разложил свою винтовку и отстреливает врагов. «Кураж, в сторону!» Я не задаю вопросов, просто врубая ранец и заставляя его швырнуть меня в сторону. Вовремя. В то место, где я только что стоял, упал обломок десантного бота. Если бы не куча, предупредившая меня, это был бы конец. Меня бы раздавило в мгновение ока, даже пикнуть не успел бы. Поблагодарить кучу я не смог. Он уже развернулся и лупит из пулемета по группе врагов, пытающихся прорваться к двум орудиям, установленным возле зданий. На самом здании автоматическая турель, которая то и дело отправляет яркие лучи куда-то вверх. Туда, где сейчас сражаются наши корабли. Я отпускаю свою винтовку, и она повисает на ремне. Вместо нее со спины достаю плазмоган. Хреновина это очень тяжелая. Управляться с ней сложно даже в бронескафе. Но я справился. Оружие в руках, и я нацеливаю его на турель. Яркий сгусток энергии вылетает из длинного раструба, быстро летит в сторону цели, с каждым пройденным метром увеличиваясь в диаметре. И вот энергетический шар, диаметром около полуметра, способный сжечь все живое на десяток метров вокруг себя, врезается в корпус турели. От яркого света болят глаза. Фильтры шлема отработали с запозданием в несколько миллисекунд. Зато когда вспышка исчезла, вместе с ней пропала и турель. Лишь оплавленный остов торчит в том месте, где она была секунду назад. «Гляди-ка!» — орёт выдра, и я пытаюсь понять, что такого она увидела. Выдра показывает пальцем вверх, и я поднимаю голову. Прямо над нами один из вражеских кораблей. Его с двух сторон обстреливают наши звездолеты. С одной стороны, Ней лупит из всех бортовых орудий, с другой наш эсминец посылает один ракетный залп за другим. Всполохи огня, взрывы, то и дело пробегают по корпусу вражеского звездолета. И в какой-то момент внутри него вдруг появляется маленькое солнце. Его свет бьет из корабля, становится все сильнее и затем просто разрывает вражеский корабль на куски. И огромные обломки, медленно кувыркаясь, разлетаются в разные стороны. «Да! Так их! За ассамблею!» Релла, выдра и куча им вторил дед. Я же просто молча любуюсь зрелищем. Нечасто приходится видеть так близко и воочию гибель огромного космического корабля. «Взвод 3-1 запрашивает помощь!» Доносится до меня чей-то голос. «Статус. Местоположение. Нашли вход в подземную часть базы. Атакованы противником. Нужна поддержка. Координаты». Так, тут есть еще и подземная часть базы. Что ж, ожидаемо. Координаты, которые передал вояка, недалеко от нас. Я тут же ставлю точку на тактической карте и, переключив рацию на канал МТГ, приказываю. «МТГ, все на мою метку». Моим друзьям и боевым товарищам не нужно было повторять дважды. Куча тут же прекратил палить и бросился ко мне. Выдра, помогавшая Такахаси добить очередного противника, уже развернулась и, сориентировавшись в направлении метки, бросилась туда. Такахаси за ней. Дед уже ковылял туда, куда сказано. А когда я повернулся, чтобы отыскать Чуху, твой след простыл. Что ж, ему в этом нельзя отказать. Он умел передвигаться незаметно и неслышно, к тому же быстро. Не удивлюсь, что к моменту, когда все остальные дойдут до указанной точки, он уже будет там. И даже успеет найти и занять удобную позицию. Я последовал за своими. Рядом со мной грохотал рысак, который, не останавливаясь, развернул корпус на 180 градусов и продолжал обстреливать противников позади нас. Когда мы добрались к нужному месту, космодесов, звавших на помощь, уже не было. Точнее, их изорванные останки, изуродованные и перемешанные между собой тела, еще дымились от частых попаданий из лучемета, стоящего на входе в подземный комплекс. А из ворот, ведущих вглубь астероида, стройными рядами выходили АОДы. Я узнал эти машины. Передовые разработки Роботекс, которые мы видели еще на Лигансе. Роботы, предназначенные для сражений на поверхностях планет, дроиды для сражения в космосе и даже машины, предназначенные для абордажа космических кораблей. Вот, значит, в чем была вся задумка. Заманить корабли ВКС сюда и захватить их. И что дальше? Куда захваченные корабли должны были двинуться? Что было их конечной целью? Пока я раздумывал, часть дронов уже устремилась вверх, закружилась стремительным вихрем с нашими истребителями. А дроиды, которые должны были штурмовать корабли, уже включили нечто, походившее на имеющиеся у нас прыжковые ранцы. Полетели к звездолетам. Сколько их тут было? Я затруднялся ответить. Уже сотня взлетела. А все новые и новые железяки выходят из ворот. Тут что, целая армия скрывалась? Я лихорадочно соображал, что можно сделать. Если не придумаю, не найду выход, то меньше чем через минуту роботы доберутся до кораблей и начнут лезть внутрь. Не думаю, что экипаж, ведь на кораблях не осталось десантников, все мы были здесь, сражались с пиратами на их базе, сможет этим машинам что-то противопоставить. Ведь я, как никто другой, знал, на что эти машины способны. Минут 15, максимум 20, и все будет закончено. Наши корабли перейдут под управление противника, а далее они добьют всех нас, торчащих на астероиде. «Пучок!» «Да вижу, я вижу! Сконцентрировать огонь на вражеских юнитах, задействовать турели непосредственной обороны! Экипажу приготовиться к отражению абордажа!» Все это Пучок выпалил уже в сторону. Я видел, как наши корабли разродились множественными залпами. Очереди отлично были видны на фоне темного космоса и булыжников, окружавших базу пиратов. Однако были видны и точки. Вражеские роботы, летящие к кораблям. Похоже, огонь, который открыли корабли, казался недостаточно эффективным. «Прорыв на третьей палубе! Крейсер ГАЗ атакован! В трюме прорыв!» Услышал я доклады операторов. Черт подери. Если ничего не предпринимать, все закончится очень быстро и далеко не в нашу пользу. Я судорожно пытался придумать, как выйти из ситуации. Как остановить противника? Приказать десантникам вернуться на корабли? Так мы не успеем. Тем более многие связаны боем. Попытайся они уйти, и тут же в спину им начнут палить пираты. Мы потеряем много бойцов, и вряд ли оставшихся в живых хватит, чтобы отжать корабли обратно. А даже если отожмем, экипажи к тому моменту будут перебиты. И не стоит забывать, что старая проблема никуда не делась. Часть вражеских кораблей все еще уцелела. Как и несколько батарей, орудий, турелей, бьющих по нашим звездолетам с астероидов из самой базы. Есть. Есть идея. Пучок, регулятор еще в строю? Регулятор — это фрегат поддержки. Орудий на нем мало. Они ему особо и не нужны. Это сугубо корабль «Раб». Впрочем, была на нем одна пушка, о которой я и вспомнил. Эми-излучатель, вроде того, которыми пользуются копы, чтобы остановить корабль преступника. Правда, на регуляторе излучатель был куда мощнее. Его хватило бы, чтобы вырубить линкор. Однако для этого фрегат должен был подойти к линкору чуть ли не вплотную. Ну а это уже из области фантастики. Сейчас же все зависело от того, остался ли еще этот наш кораблик цел. Если нет, моя идея попросту нереализуема. Я зря трачу время. «Да, в строю, даже не поврежден. Я облегченно выдохнул. Ну, собственно, вполне ожидаемо. Регулятор наверняка обозначается бортовыми компьютерами врага как второстепенная цель или цель, имеющая низкие значения угрозы. Ее просто игнорировали, так как были и другие, куда опаснее и страшнее. Именно с ними разбирались орудия и корабли пиратов. «Прикажи капитану регулятора подойти как можно ближе к базе и врубить излучатель на полную катушку. Пусть хоть реактор себе расплавит и излучатель взорвет, но импульс должен быть максимальной мощности». «Но он ведь вырубит все, не только АОДов, корабли тоже, и вражеские корабли, и базу, и её орудия. Выполняй!» Дай хоть минуту на подготовку, мы заглушим реактор кораблей и... Нет у тебя минуты, пока заглушишь, на борту будет полно вражеских роботов. Делай! Есть! Все же, за что люблю и уважаю Пучка? Так это за то, что он быстро въезжает в ситуацию. Другой бы начал спорить, что-то доказывать, но он нет. Быстро дошло, что лучше оказаться на полностью обесточенном корабле среди мертвого железа, чем на рабочем корабле, но мертвом самому. Меж тем я увидел, как регулятор, а к этому моменту я смог его найти среди других кораблей, разворачивается и, быстро набирая скорость, мчится к пиратской базе. Если Пучок не дурак, он уже понял, что на заряд ими излучателя на подлет к базе капитану регулятора нужно время. И его вполне достаточно, чтобы подготовить другие корабли эскадры к тому, что случится. Что касается нас, десантников, то я не боялся. Наши костюмы вырубятся от перегрузки, но затем должны будут включиться вновь. Да, часть оборудования погорит, но сражаться мы сможем. А хотя, зачем такие жертвы, если их можно избежать? Капитан Птицев! Я не без труда вспомнил фамилию командующего регулятором. Здесь! Когда будете готовы, начните на общем канале обратный отчет. Понял? Я тут же вклинился в общий канал. Внимание всех подразделений! При начале обратного отсчета на 2 отключаем бронескафы и всю остальную электронику. Повторяю, услышите обратный отсчет на цифре 2, нужно все вырубить. Готовность минута. Ну-с, я сделал все, что мог. По идее, моя задумка должна сработать. Если же нет, что ж, нам в любом случае конец. А так хоть уйдем весело, успев подгадить противнику. Я вновь поднял глаза вверх. Регулятор был совсем близко. Казавшийся небольшим кораблик теперь выглядел огромным, массивным. Все же даже корвет на деле — это огромная махина. Корабль начал оттормаживаться передними движками. Ну правильно. Как врубит излучатель, звездолет ведь выключится, но продолжит лететь по инерции и, соответственно, врежется в базу. Капитан Птицев терять свой корабль не хотел, вот и пытается успеть сохранить его. 5, 4. На общем канале зазвучал голос Птицева. Молодец, не стал тянуть, дожидаясь, пока его корабль окончательно остановится. Он даже развернул его и врубил в форсированном режиме бортовые движки, чтобы разминуться с астероидом. 3, 2. В этот момент я, как и остальные десантники, вырубил свой бронескаф и оружие. Над нами экипажи кораблей вырубили реакторы и основные системы. 1. Я не заметил ничего. Но зато ощутил, как нечто вроде холодной волны, невзирая на скаф, прошло через мое тело. От нее все волосы на теле встали дыбом, кожа покрылась мурашками и меня дернуло, будто от разряда током. Кажется, я даже умудрился на пару секунд потерять сознание. В этот момент импульс уже вырубил вражеские корабли. Попросту сжег проводку в отсеках. Вывел из строя оборудование. Вражеские роботы мгновенно отключились. Хоть они и были защищены от подобного воздействия, но, похоже, капитан Птицев воспринял мой приказ буквально. И действительно пожертвовал реактором своего корабля. Иначе как объяснить весь тот спектр ощущений, которые я испытал? Жахнуло на славу, что и сказать. Что касается пиратов, их тоже отключило. Вся их база, орудия на ней, турели на астероидах — все превратилось в бесполезные груды металла, безжизненные и бессмысленные. Все это теперь годилось только на свалку. Ведь в случае с нашими кораблями, которые должны были пережить ими без особых потерь, импульс никак не влияет на обесточенное оборудование. Вражеские теперь превратились в гробы, медленно дрейфующие над базой. Генератор поля над пиратской базой отключился, из-за чего вся атмосфера под куполом, дым и пожары улетучились. Только что яростно кипевший бой вдруг стих. Как по мановению волшебной палочки прекратился, будто и не было его. Я вновь был в ясном сознании, нормально соображал. Неприятные ощущения исчезли, но я все еще был внутри обесточенного скафандра, будто в саркофаге. Пару секунд понадобилось на то, чтобы я сообразил, его ведь вручную надо включить. Нет, все-таки Эми импульс не прошел бесследно. Что-то я торможу. Собственно, включить скаф было легко. Достаточно лишь повернуть голову и немного ее наклонить, чтобы сработало. В обычной ситуации так ворочить башкой сложно. Это нужно еще научиться сделать. Насчет легко я погорячился. Включить скаф мне удалось лишь со второй попытки. Но зато голографический интерфейс тут же зажегся. Перед глазами побежали строки. Система загружалась, проводила диагностику, запускала другие системы. И тут же на меня обрушился лавиной гомон. На общем канале стоял такой крик, что вообще ничего не разобрать. «Молчать!» — сказал я. Мой статус позволял заглушить других в канале, так что тишины я добился мгновенно. «Кто из офицеров флота на связи? Докладывайте!» «Капитан Лебниц, эсминец Грозный. Вражеские абордажные группы нейтрализованы, база пиратов обесточена. Орудия и турели выведены из строя». Я слушал, и слова для меня лились песней. Кажется, победа. Неужели всю идею Роботекс по захвату наших кораблей так легко и просто нивелировали? А как насчет пиратов? Что с ними? В этот момент мир вокруг завертелся, и в следующее мгновение я оказался стоящим напротив кучи. «Во, так лучше. А то что это за командир лежит моська вниз и командует, упершись лбом в камень? Кураж, ты в порядке?» «Да вроде. Что с остальными?» «Порядок. Вот только чуха никак не включится». С этими словами Куча шагнул к лежащему неподалеку телу, а точнее скафандру, заключенным внутри него человеком, постучал по забралу. «Эй, черепашонок, вылезай!» «Ты его еще подгиси, тогда быстрее вывалится». «Ну, тебе же помогло». «Кажется, все в порядке. Кажется, все обошлось». «Давайте, давайте, ничего еще не закончилось». А это уже выдра, и голос у нее озабоченный. Чего это она? Я наконец-то огляделся и понял, что она имела в виду. Бронескаф и космодесов — это крепкий орешек, и с раном ими его не вырубить. А даже если и вырубишь, это ненадолго. Пираты, как и мы, оклемались, причем, если нам требовалось время на то, чтобы прийти в себя, и, как в моем случае, допереть, что скаф надо заново запустить, пиратские скафы врубались сами, задействовав аварийные аккумуляторы. Бой, который должен был закончиться, разгорался с новой силой. Но теперь уже преимущество было на нашей стороне. Ведь у пиратов не осталось никаких тузов в рукаве. Весь их план потерпел фиаско.